«Лучше бы вовремя меня позвал», — неблагодарно зашипел на него Тед. «Я же звал», — тихо возмутился тот. «Три раза. Надо было настойчивее. Вместе со стулом прикатить или на руках принести?» Напарники синхронно покосились на Вадима. Пассажир, уже полностью одетый, сидел на диванчике, отстраненно наблюдая, как Маша играет сама с собой в карты на раздевание. Бластер, вызывающе висел у спецагента на поясе. Сумку Вадим зажал между ног, как будто кто-то мог ее здесь украсть. «Кажется, ему не терпится от нас свинтить», — злорадно заметил пилот. «Надо сказать ему, чтобы шел в каюту и пристегнулся. Как будто он сам этого не знает. Хочет, пусть тут сидит, ну его нафиг». Тед хищно улыбнулся, планируя виражик по заковыристи. Межпланетные войны, которые когда-то были любимой темой кинематографистов, дело сложное, малоэффективное и дорогостоящее. Во-первых, надо построить и снарядить захватнический флот, а также усилить оборону. Вдруг враги обидятся и ответят. Во-вторых, несмотря на блестящие успехи в изобретении оружия массового поражения, пользоваться приходится только конвенционным, после которого на поле боя остается хотя бы поле. В-третьих, атакованная цивилизация тут же наябедничает межгалактическое содружество, и придется ждать, пока оно тщательно рассмотрит дело и решит, кого поддержать. А логика ксеносов бывает весьма причудлива. Ну и в-четвертых, открытые военные действия между представителями одной расы подрывают ее авторитет перед остальными. Разве можно иметь с вами дело, если вы даже с внутренними проблемами не способны справиться? Природа Шебы тоже не благоприятствовала быстрому разрешению конфликта. Горы и джунгли, в которых сам черт ногу сломит, а потом его с аппетитом сожрут. В итоге тамошняя война напоминала средневековые феодальные стычки. Освободительные войска то захватывали парочку городов, то уступали их. Перемирия сменялись серией локальных боев и терактов. Шеба требовала у земли автономии и, в принципе, без проблем ее получила бы, если бы у власти стояли нормальные цивилизованные люди, а не агрессивный диктатор, помешанный на идее превосходства человеческой расы и одной из ее религий. Давать ему волю было ни в коем случае нельзя. Иначе зараза укрепится и разрастется, испоганив только-только налаженные отношения с инопланетянами. Поэтому командование Земли обреченно посылало на Шебу десант за десантом, чтобы держать ситуацию пусть не под контролем, но в рамках. Все закончилось совершенно логично. Диктатора прирезали свои же, рассудив, что лучше владеть планетой на чужих условиях, чем окончательно раздолбать ее ради сомнительных идеалов, и договор о безоговорочной капитуляции наконец-то был подписан. Земля обрела новый геморрой, на этот раз чисто финансовый. Мирное население охотно признало себя ее вассалами и потребовало причитающейся ему помощи, пособий и компенсаций за утрату имущества и кормильцев. Но, по крайней мере, бессмысленная гибель людей на Шебе прекратилась. Хроническая война сильно истощила планету. Какая там биоформация? Восстановить бы полуразрушенные города. Впрочем, жизнь потихоньку налаживалась, раз друг желудка рискнул открыть здесь уже третью закусочную. А матушка-крольчиха и не закрывалась, во время войны принося даже больший доход. Надо же бравым воинам где-то сбрасывать стресс. А вот приличный космопорт на Шебе до сих пор не возвели. Военные и грузовые суда садились где попало, лишь бы площадка была поровнее и поближе к цели. Пассажирские же летали сюда так редко, что спешить с постройкой не имело смысла. Лучше потратиться на школу или больницу. «Станислав Федотович, «Вы ведь здесь воевали, да?» — жадно поинтересовался Теодор, высматривая, куда бы пришебиться. Корабль только что вошел в плотные слои атмосферы, но благодаря безоблачной погоде город лежал внизу, как микросхема на изумрудной ладони. Сверху джунгли выглядели сочными, жизнерадостными и приветливыми, как населяющие их птицеловки, пока наивный летун не спустится пониже. «Было дело», — уклончиво отозвался капитан. «Ну и как оно?» «Работа как работа. И ты давай, не отвлекайся». Станислав крайне редко и неохотно рассказывал о своем армейском прошлом, отговариваясь подпиской о неразглашении. Не то чтобы капитан его стыдился и боялся вспоминать. Хотя бывали моменты. Бывали. Просто не видел смысла. Подвигами хвастаться глупо. К тому же не так уж много их было. В основном рутина. А про нее неинтересно. Команда, возможно, полагала иначе, но Станислав предпочитал отмахиваться и отшучиваться. Зато внезапно оживился Вадим. «Да ладно тебе, Славик, не скромничай. Это же Грейград, наш отряд его северную окраину брал. Я до сих пор каждый дом помню. Три улицы почти без потерь прошли, а потом наткнулись на подземный бункер. Оттуда как повалит всякой погони. Боевых робокрабов и киберов. Мы, надо признаться, поначалу опешили. Но тут наш старшина как вжарил первому Дексу в морду из плазмомета. Только ошметки полетели. Обтер щиток запястьем и орет: «Что? Ли! Вперед, парни!» Ну, мы им и дали жару. Если Вадим рассчитывал воодушевить приятеля и припугнуть киборга, то все вышло с точностью до наоборот. Дэн обернулся и с уважением посмотрел на смутившегося Станислава. Шестерок тогда еще не выпускали. А пятерки сильно им уступали, но подвиг отважного старшины все равно заслуживал медали, которую он тогда и получил. Напарники на зубок знали все награды своего капитана. «Вон там вроде нормальное местечко». Станислав поспешно ткнул пальцем в обзорный экран. «Если, конечно, за 3 года они оттуда все мины поубирали». «А недалековато от города?» — засомневался Теодор. «Нормально. 8 километров. Стандартный марш-бросок». У пилота вытянулось лицо, и капитан, сжалившись, добавил: «Но мы, разумеется, полетим на флайере. Крылатых хищников здесь нет. От наземных силовое поле выставим. Главное, впритык к лесу не садись. Они по большей части оттуда лезут». Вадим замолчал и снова насупился, угрюмо глядя в одну точку. Маша оскорбленно сгребла проигрыш и выигрыш в невесомую кучку и исчезла, сменившись стандартным значком спящего режима. Несмотря на недобрые мысли, корабль Тед посадил аккуратно. С незнакомыми планетами шутить опасно. Фиг их знает, на какую воздушную или магнитную аномалию напоришься. «Дэн, иди осмотрись», — распорядился Станислав, когда вибрация двигателей стихла. Навигатор послушно выбрался из кресла и направился к шлюзу. «Надень легкий скафандр», — догнал его капитанский оклик. И Дэн свернул к ячейкам со спецснаряжением. Вадим презрительно фыркнул, не подозревая, что дело тут не в тупости киборга, а в дисциплине, которую капитан упорно пытался привить своей безбашенной команде. Тед тоже выскочил бы из корабля в одних джинсах и кроссовках, а Полина еще и с очком. Ну а что тут такого? Вокруг каменистая пустошь с редкими пучками лишайника, отлично просматривающаяся до самого леса. Если какая-нибудь тварь оттуда и вылезет, человек 3 раза успеет обратно в шлюз нырнуть, а киборг все 5.